Спасские ворота, бывшие Фроловские. Эпиграф. Шляпы, кто гордец не снимет у святых в Кремле ворот? Федор Глинка. Одним из самых благоговейных предметов уважения почитаются в Москве Спасские ворота, ведущие в Кремль от Лобного места. И действительно, немного найдется мест не только в Москве, но и в России, которые были бы столько веков таких событий свидетелями. Спасские ворота построены в самом сердце Москвы, одной стороной к Лобному месту и Красной площади, другую в Кремль, где нашлась и развилась сила и слава России. Тут проезжали и проходили наши цари, выступая против врагов или идя навстречу святыне. Тут проходили и защитники Отечества с первых времен основания Кремля до времен позднейших. Тут въезжают наши цари для священных коронаций. Тут вообще совершилось столько славного и дивного, что невольно удивляешься этой святыне и благоговеешь перед ней. Но тут бывало и немало того, перед чем содрогается сердце русского человека. Она видела буйное празднество Дмитрия Самозванца, когда он выезжал веселиться со своими ляхами. Она видела кровавые казни на Красной площади при Иоанне Грозном и там же возведенного под секиру палача Василия Шуйского. Тут езжал и Наполеон, завоеватель Европы, и все исторические лица, окружавшие его. События бедственных годин и счастливые радостные явления — все это напоминают нам Спасские ворота, которыми проходила, так сказать, вся русская история. Кто без благоговейного чувства смотрит на эти ворота, на эту башню, красноречивую свидетельницу многих веков жизни России, тот не знает нашей России. Ворота эти, как уже известно, именовались прежде Фроловскими, по церкви Флора и Лавра, бывшей подле них, где также находилось много других церквей и зданий, совершенно заслонявших вход в Кремль. Нет сомнения, что первоначально ворота были построены вместе с кремлевскую стеною, два раза деревянную, потом каменную. Несомненно также, что ворота эти долгое время оставались в первоначальном виде, так как о постройке или перестройке их до великого князя Иоанна III Васильевича, когда выводились новые стены и башни, вовсе не упоминается. Известно только, что Иоанн III приказал очистить место близ этих ворот на пространстве 109 сажен от стены, причем на Красной площади были разобраны заслоняющие вход в Кремль церкви и здания. Примечание. Для любопытных приводим перечень церквей, находившихся на Красной площади между Фроловскими и Никольскими воротами. Просковьи Пятницы, Василия Кесарийского, Богоявления, Феодосии Девицы, Евангелиста Марка, Иоанна Предтечи, Ризоположения, преподобного Сергия, Николая Чудотворца, Рождества Христова, Воскресения Христова, Афанасия и Кирилла, Зачатия Богородицы, Рождества Богородицы, всех святых. Был еще аптекарский сад, и находились обрубы и кладбища, где кладены умершие в моровое поветрие. Конец примечания. Повеление это весьма не понравилось современникам. В особенности было недовольно им духовенство. Так архиепископ Новгородский Геннадий в письме к митрополиту Зосиме писал: «Ныне бедася стала земская. Церкви извечные выношены из города вон, да и монастыри с места переставлены, и кости мертвых выношены на Дорогомилово, и кости выносили, а телеса ведь тут-то остались, в персть разошлись, да на тех местах ныне сад посажен, от Бога грех, а от людей сором». Здесь приехал жидовин новокрещенный, Даниилом зовут, да мне сказывал за столом во все люди, князь де Великой, так говорили Даниилу жиды в Киеве, на Москве церкви из города в селы метал вон. А что дворы отодвинуты от города и на то и в лепоту, а церкви бы стояли вокруг города, еще бы честь граду большая была. Примечание. История государства российского Карамзина, том 4. Конец примечания. На подобные жалобы Иоанн III не обращал внимания и продолжал улучшать Кремль, придавая ему могучую крепость и силу. Впервые Фроловские ворота обратили на себя особенное внимание в 1521 году, сделавшись предметом благоговейного почитания в народе. Это было во время нашествия на Москву Махмед-Гирея. По свидетельству стольника Лызова, занесенного в Минею, слепая инокиня Вознесенского монастыря имела во время этого нашествия следующее видение. При колокольном звоне шли из Кремля Фроловскими воротами почивающие святители и несли икону Владимирской Божией Матери, стоящую в Успенском соборе и писанную евангелистом Лукою. Навстречу им из Китай-города вышли преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский и спросили святителей, куда они идут. Святители ответили, что Господь повелел им уйти из града сего и взять икону его матери, потому что люди презрели страх Божий и о заповедях его вознерадили. За это он предает землю русскую иноплеменникам и язычникам. Преподобные стали просить святителей помолиться милосердному Богу о прощении грешных. Святители вняли их мольбе, вознесли вместе с ними молитвы Всевышнему и потом воротились в Кремль. В предвратной иконе Спасителя действительно изображены преподобные в молитвенном положении у ног Бога-человека. В руке Спасителя имеется раскрытое Евангелие, на котором следующая надпись. «Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь дверь». В 1624 году по указу царя Михаила Федоровича на месте Фроловских ворот была выстроена пирамидальная башня с часами. Строил ее англичанин Христофор Головей, но башня продолжала именоваться Фроловской до 1645 года. В этом году принесен был из Вятки образ нерукотворного Спаса. Пронесенный торжественным крестным ходом через Фроловские ворота, образ был поставлен в Успенском соборе. Сам царь Алексей Михайлович встретил икону с торжественной церемонией. Затем, через 3 года, образ этот был перенесен с торжеством через Фроловские ворота в Новоспасский монастырь, и указом от 16 апреля 1648 года повелено было впредь на вечные времена ходить этими воротами с непокрытой головой. На них был поставлен образ Спасителя в золотой ризе, и ворота переименованы из Фроловских в Спасские. Захождение через них в шапках виновные должны были класть публично 50 земных поклонов или подвергались наказанию батагами в стрелецком приказе, который находился в Кремле. Указом 9 января 1654 года запрещено было старым подьячим въезжать в Кремль на лошадях. Они должны были оставлять своих лошадей у Спасских ворот и пешком входить в Кремль. Примечание. Исследование Снегирева. Конец примечания. Установлено было также, чтобы патриарх во время шествия в неделю Ваи сходил на Спасскую башню, освещал там воду и кропил ею кремлевские стены. Затем сюда же, до времен Петра, выносили ящик, в который опускались челобитные на имя царя. В нынешнем своем виде Спасские ворота остаются со времен Петра Великого, который выписал для них из Голландии боевые часы и велел поставить их в башне над воротами. Примечание. Часы были переделаны русским часовщиком Якимом Горловым с колокольной музыкой в 33 колокола. Конец примечания. Башня эта была переделываема несколько раз, но всегда оставляли ей первобытный ее характер. При Петре Великом башня была измерена. По описной книге 1701 года в ней оказалось вышины 29,5 сажений, а именно от земли до перил 13,5, от перил до шатра 10 сажен, от шатра до орла 5,5 сажений, длины 6,3 сажений, ширины 6,2 сажений. Кроме железных ворот или затворов, существовала еще железная решетка, которая опускалась сверху. Она могла заградить вход, и тогда, когда бы неприятель прорвался в ворота, так как своей тяжестью она перерезала бы толпу и разделила ее, оставшиеся внутри сделались бы жертвою защитников, а еще не вошедшие туда не скоро могли бы пробиться. Теперь этой решетки уже не существует, а железные ворота заменены массивными дубовыми. Большой образ Спасителя, как уже сказано, находится над воротами, с наружной стороны их. Под ним сохраняется надпись, сделанная при Иоанне Васильевиче III на латинском языке. Вот ее содержание в переводе на русский язык. Иоанн Васильевич, Божию милостью великий князь Владимирской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Вятской, Угорской, Пермской, Болгарской и иных и вся России государь в лето 30-е государствования своего велел построить сию башню, а строил ее Петр Антоний Соларий Медиоланский в лето воплощения Господня 1491. С правой и с левой стороны от Спасских ворот к Красной площади приделаны часовни, где находятся иконы Спасителя и Смоленской Богоматери. В Спасские ворота из кони бывали все торжественные и церковные ходы. В XVI и XVII столетиях из 12 крестных ходов в году 9 проходили Спасскими воротами. Ныне из 13 крестных ходов 8 проходят Спасскими воротами. Здесь же в минувшее столетие совершался ход патриарха в день вербного воскресения в Покровский собор. Причем царь или близкий к царю родственник вел патриархова осла. В этот день у патриарха бывал парадный стол. Здесь же цари, митрополиты, со всем собором, с боярами и со всеми знатейшими людьми встречали в разное время святые иконы, как то Владимирской Богоматери из Владимира, Всемилостивого Спаса из Новгорода, Благовещения Пресвятой Богородицы из Устюга, Святого Николая Великорецкого из Вятки, Животворящего Креста Господня из Курска, куда он отпущен был из Москвы по причине происшедших там болезней, и другие иконы и святые мощи. Выше сказано, что снимать шапки у Спасских ворот повелено указом Алексея Михайловича. Оставляя силу этого указа, нельзя не заметить и того, что обычай этот, скорее всего, существовал и ранее, так как Спасские ворота, будучи еще Фроловскими, почитались народом самыми священными из всех других в Кремле. В этом, скорее всего, и кроется причина происхождения обычая снимать шапки, проходя Спасскими воротами. Народ, имеющий свои предания, свою любовь и благоговение к великим и святым предметам, мог ли не благоговеть пред этим священным памятником Кремля, когда вообще эти памятники глубоко чтили и наши все венценосцы? Поэтому обычай снимать шапки, проходя Спасскими воротами, теряется в глубокой древности. Царь Алексей Михайлович только узаконил указом обычай народный. Впрочем, по этому поводу есть и некоторое сказание. Одни полагали, что обычай этот установлен в память избавления Кремля, а вместе с ним и Москвы, от татар в 1591 году. Другие – в память прекращения голода и моровой язвы в 1601 году. Третьи, наконец, что из Спасских ворот был виден царский дворец. В одном из путеводителей по Москве, изданном в 1792 году, часть 2, страница 276, между прочим, сказано: входящим через Спасские ворота в Кремль людям снимать шапки в обычай вошло из почтения к великим государям, когда цари живали в Кремле, который тогда почитался дворцом царским. По елику сии ворота из дворца видимы были, как и до днесь в господских домах, то наблюдается их холопами. Как бы там ни было, но Спасские ворота останутся для русского человека священными, несомненно, на многие века, доколе будет стоять земля русская православная. В 1812 году, когда Наполеон хотел взорвать на воздух Кремль, был сделан подкоп и под Спасскими воротами. Но еще огонь не дошел по фитилю к подкопу, как пролился сильнейший дождь, который погасил фитиль. Так сохранилась эта достопамятность от разрушения ее иноплеменниками. Совершилось еще одно знаменательное историческое событие, свидетельством которого были Спасские ворота, и умолчать о котором несправедливо. Передадим это событие. После Куликовской битвы Мамай, вернувшись в свою орду, должен был вступить в новую борьбу с ханом Тохтамышем, который объявил себя наследником Батыя и вырвал власть из рук Мамая. В этом соперничестве Мамай был разбит Тохтамышем, бежал в город Кафу, где и был умерщвлен генуэзцами, желавшими завладеть его богатством. В Орде воцарился Тохтамыш. Он немедленно известил всех русских князей, что он победил врага их Мамая и затем требовал, чтобы они явились в Орду как его данники. Конечно, известие это получил и великий князь Дмитрий Иоаннович. Сперва великий князь принял послов ласково, одарил их. Но когда Тохтамыш отрядил к нему своего сына Ахкозю с вооруженными татарами, то князь сообщил Ахкозе, находившемуся в Нижнем, чтобы он не ездил в Москву с воинскую дружиною, или великий князь не отвечал за его безопасность. Ахкозя уехал обратно в Орду. Это подало повод Дмитрию Ивановичу предполагать, что Орда ослабела и уже не в силах его тревожить. Он не принял никаких мер предосторожности. Между тем обозленный Тохтамыш собрал сильное войско и, соблюдая величайшую тайну, двинулся к Москве. Довольно поздно, узнав о движении татар на Москву, Дмитрий Иоаннович хотел было напомнить Тохтамышу Куликово поле, но другие князья оставили его, и он принужден был удалиться в Кострому, чтобы собрать там войско. Покинутые жители Москвы не знали, что им делать без вождя. Но вождь нашелся. Это был внук Ольгерда, литовский князь Остей. Он деятельно стал приготовляться к обороне. Вскоре под стенами Москвы показались татары, и затем под предводительством самого Тохтамыша началась осада стен. Татары осаждали Кремль со зверской храбростью, но храбро защищались и осажденные, лили на татар горячую воду из котлов, кидали каменья, стреляли из самострелов. Более всего кипела ожесточенная битва у Фроловских ворот. Приступы татар повторялись 3 дня, но всякий раз они были отбиваемы. На 4-й день посланные Тохтамыша подъехали к Фроловским воротам и сказали осажденным, что хан сердит только на самого великого князя Дмитрия, а их готов миловать, только бы они вышли к нему навстречу с князем Астеем и поднесли ему небольшие дары. Нижегородские князья, бывшие в стане татар и обманутые уверениями хана, дали клятву осажденным, что хан не сделает им никакого зла. Осажденные поверили и открыли Фроловские ворота. Впереди всех с дарами в руках вышел князь Астей. За ним шло духовенство с крестами, бояре и граждане московские. Татары не сдержали слова. Они повели князя Астея в свой стан и немедленно умертвили. Затем татары ворвались в Кремль, рубили духовенство и народ, грабили церкви, опустошили казну великокняжескую и умертвили большую часть жителей. Ужасный разгром этот произошел 26 августа 1382 года в четверг в 7 часов дня. По поводу его летописец говорит: «И было и в граде, и вне града злое истребление, покуда у татар руки и плечи измокли, силы изнемогли, и острия саблей притупились». И был дотоле град Москва велик, чуден, многонароден, и всякого узора, чей исполнен, и в единый час изменился в прах, дым и пепел, и не было человека, ходящего по пожарищу. Разоряя церкви, татары уничтожили много книг и рукописей, хранившихся в них. Все, что не было вывезено из заветных сокровищниц кремлевских, и все, что было свезено туда из других городов бежавшими жителями, искавшими защиты и сохранности посреди крепких стен кремлевских, все было изрублено, сожжено или расхищено. Однако ж Тохтамыш недолго зверствовал в Москве. Узнав, что великий князь Дмитрий Иоаннович собрал войско в Костроме, а двоюродный брат его, Владимир Андреевич, известный под названием Храброго, стоит недалеко с большой силой, поджидая брата, рассудил скорее вернуться в Орду. Ужасное зрелище представлялось глазам великого князя, когда по уходе Тохтамыша он вступил в Москву. До 24 тысяч трупов лежало на улицах, и не менее того погибло, вероятно, в пламени, потонуло в реке, спасаясь от неприятеля, или было уведено в плен. Стены Кремля остались, к счастью, неповрежденными. Были невредимы и Фроловские ворота, свидетели геройства Астея, москвитян, и тех ужасных зверств и опустошений, которые произвели татары вокруг них и в самой Москве.